Глава 10. Пансионат неумолимо приближался, и сердце было готово выпрыгнуть из груди. Зачем она вообще решила ехать? Разве ей мало проблем с наркоконтролем? Для чего дразнить лишний раз Марту Сергеевну, отодвигая такой желанный миг сватовства любимой племянницы? Это же ясно, как белый день, что Лера Андрею совсем не пара. Но с внезапно возникшими с утра чувствами ей было справиться не под силу, и она лишь надеялась, что Андрей проснулся в объятиях своей суженой Нины, позабыв про ее проект, потому что для Андрея это единственный правильный путь, а в сердце Леры законы логики с этого дня больше не работали. Но Андрей преспокойно бродил по территории пансионата вместе с новым прорабом, распахнув темную дубленку и засунув руки в карманы слегка потертых джинсов. Он обернулся на шум машины, и его лицо озарила улыбка. «Неужели ты решилась приехать?» Не скрывая радости, поспешил он ей навстречу. «Честно говоря, я переживала, что никого здесь не застану», призналась Лера, запирая машину на сигнализацию. «Но усидеть дома было просто невозможно. И вот я здесь». «Это очень хорошо. Я как раз обсуждал сроки восстановления с нашим прорабом. Ты же знакома с ним?» «Да, мы виделись на стройке Антона Владимировича. А ты считаешь, мы управимся до начала следующего сезона?» «А почему нет?» – похлопал он себя по карманам дубленки в поисках авторучки. «У тебя есть с собой что-нибудь, чтобы прикинуть предварительные расчеты?» «Конечно», – обиженно смерила его взглядом Лера. «Иначе я не работаю». С предварительными расчетами они провозились до тех пор, пока не начало смеркаться. Андрей вместе с прорабом дотошно изучал каждое помещение, и к концу такой нудной работы Леру уже начала подташнивать от запаха сырости и грязи. «Интересно», — думала она, — «тот вчерашний поцелуй был на самом деле поцелуем? Или он мне померещился? А может, Андрей в нетрезвом состоянии целует всех подряд?» Пальцы рук начали замерзать, и нестерпимо хотелось кофе. И что она натворила своим неосторожным приливом вдохновения? Хотела показать Андрею, как хорошо она умеет работать, а в итоге добровольно согласилась на добровольную нагрузку с этим пансионатом. Андрей, не выдержав очередной нудной тирады, состоящей из названий стройматериалов, их количества и цен за единицу товара, взорвалась Лера. «Я больше не могу здесь торчать. Сегодня выходной, между прочим, канун Нового года. Я уже не чувствую пальцев на руках. Я замерзла и хочу домой». «Ох, прости», – испуганно повернулся он к ней. «Я же не подумал, что у тебя есть свои дела. Да и о стоимости твоих услуг мы не договорились». «Надо же», – обиженно хмыкнула она и отвернулась к грязному окну. Прораб, несправедливо загнанный в пансионат в канун новогодних каникул, почуяв шанс избавиться от общества управляющего, начал ускоренно собирать вещи. «Прости, если я чем-то увлекаюсь, мне сложно остановиться. В следующий раз возмутись немного раньше, чем сегодня, ладно?» Осторожно посмотрел Андрей в ее сторону. «Я могу пригласить тебя поужинать?» «Я слишком устала и уже ничего не хочу», – отрицательно покачала головой Лера. «Ну хорошо», – смиренно заглянул в ее глаза Андрей. «Тогда ты разрешишь мне отвезти тебя в город?» «Я на машине». «А я нет». «Как это? А как ты добрался сюда?» «На девятке Юрия Валентиновича». «Но он, как видишь, испарился», – растерянно прислушиваясь к отдаленному топоту, произнес Андрей. «А пока до этого места доберется такси, я умру от переохлаждения». «Ну, тогда я подброшу тебя», – совсем обескураженная таким поворотом событий согласилась Лера. «Только ты отдашь мне свои ключи от машины, ладно?» «Ни за что на свете. Это моя машина». «Да, твоя. Но уже стемнело, дорога мокрая, и ты переутомилась. Будет лучше, если поведу я», – мило улыбаясь, протянул руку за ключами управляющий. «А ты пока согреешься и подремлешь». «Иногда мне кажется, что мы с тобой разговариваем на разных языках», – отдала ему ключи от машины она. «Но я так устала, что не буду с тобой спорить. Поведешь ты». В машине быстро теплело. Лера не заметила, как задремала. Сквозь сон она слышала, как Андрей что-то заказывает по телефону, с кем-то созванивается по поводу работ. Ей не терпелось сделать ему замечание насчет разговоров по сотовому телефону за рулем ее автомобиля. Но дремота настолько захватила ее сознание, что не хотелось открывать рот. В конце концов, если он врежется в другую машину, это будет его личная проблема, за которую придется платить именно ему. Андрей припарковался и притронулся подушечками пальцев к ее щеке. Лера мечтательно вздохнула. Губы дрогнули в еле заметной улыбке, и она открыла глаза. «Как ты? Отдохнула немного?» Виновато смотрел на нее Андрей. «Да, пожалуй, теперь я согрелась и не так сильно злюсь», – рассмеялась она. По привычке дождалась, когда он первым выйдет из салона машины и откроет ей дверь. Получила свои ключи обратно и только тут заметила, что они приехали в совсем незнакомое ей место. Вокруг были одни многоэтажки и ни намека на близость моря. «Андрей, а где мы?» – в замешательстве посмотрела на своего спутника Лера. «Почему ты привез меня сюда?» «Идем, сейчас увидишь», – улыбаясь, подтолкнул ее к подъездам управляющий. «Это совсем не смешно. Где мы находимся?» – запаниковала она. «Мы приехали ко мне домой. Ты устала, отказалась от ужина, и я подумал, что будет лучше, если мы с тобой поедем ко мне. Сейчас привезут ужин. Если захочешь, я сделаю тебе горячую ванну и чай». «Ты в своем уме, Андрей? Или у вас в компании так принято, без предупреждения тащить всех симпатичных сотрудниц к себе домой на ночь глядя?» Тут же оттолкнула его от себя Лера. «Лера, возьми себя в руки», – фыркнул Андрей. «Ты не все, а мой партнер по проекту. Нам многое надо обсудить, а времени мало. И разве удобно обсуждать важные вопросы в машине, когда мы оба голодны? Пожалуйста, я приглашаю тебя к себе в гости». «Хорошо, только после ужина я поеду домой. Я не давала своего согласия на то, чтобы работать над этим проектом, будь он неладен». Она вдруг поймала себя на мысли, что совсем выдохлась за последние несколько месяцев, и что ей очень хочется принять горячую ванну, поесть чего-нибудь и заснуть в мягкой теплой постели, а до дома очень далеко. «Ладно, а на стройку ты приехала просто так? Обкатать машину?» – усмехнулся Андрей и крепко взял ее под руку. «Не упрямься. Мне будет очень приятно, если ты разделишь со мной ужин». Лера шумно вздохнула и больше не возмущалась. В конце концов, не она ли все утро мечтала оказаться рядом с Андреем? Что ж, бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. «И не всегда именно так, как хочется», – с горечью усмехнулась она сама себе и последовала за ним. Андрей хлопотал в кухне-столовой, а Лера неловко переминалась с ноги на ногу в просторном холле. Сказать, что она была немного озадачена представившимся взору интерьером, означало не сказать ровным счетом ничего. Лера была поражена. Она и представить себе не могла, что в их городишке могут строить такое. Подумать только, резная деревянная лестница ведет на второй этаж. «Ну, что ты тут зависла?» – вынырнул с двумя бокалами сухого вина из столовой Андрей. «Я и не знала, что в нашем городе могут возводить такие квартиры», – восхищенно повернулась к нему Лера. «А, это! Мой отец был мэром в свое время», – довольный произведенным эффектом протянул ей бокал Андрей. «Хотя квартира принадлежала матери, на интерьер мы не скупились». «А где она сейчас?» Лера взяла в руки красивый хрустальный бокал, с удовольствием отпила глоток прохладного вина и сразу же почувствовала приятное жжение в груди. «Погибла много лет назад», – хмуро произнес Андрей и достал пару симпатичных комнатных тапочек из комода. «Вот, надень, здесь прохладные полы». «Извини, я не знала», – испуганно бросила взгляд в его сторону Лера и послушно всунула ноги в предложенные пушистые тапки. «Да нет, ничего, я уже привык к этой мысли. Постой-ка, а у тебя ведь тоже мама умерла? Наталья Васильевна что-то говорила про это?» «Да. Больше года назад. У нее был рак». Русло, в которое потек разговор, определенно ей не нравилось, и Лера поспешила сменить тему. «А что там, за этой прекрасной лестницей?» «Спальня и рабочий кабинет, а еще зимний сад на лоджии. Хочешь посмотреть?» – с готовностью шагнул к лестнице Андрей. «Очень хочу», – призналась Лера. Ее зеленые глаза горели от любопытства. На лестнице она задержалась на мгновение возле портрета. «А это твоя мама?» «Да». «Красивая», – с восхищением протянула Лера. «Внешность обманчива», – в голосе Андрея зазвучала обида. «Ты любил ее?» – повернулась к нему Лера. «Безумно. А она меня нет. «Как это?» «Она любила наркотики. Это была ее самая сильная страсть. От передозировки и погибла». «Боже мой! Какой кошмар!» – прикрыла рот рукой Лера. Перед глазами встали пакеты с героином, который она тщательно ссыпала в унитаз в московской квартире Влада, и у нее задрожали руки. «Ничего страшного. Я привык и к этому», – приободрил ее Андрей и распахнул резные деревянные двери спальни с вставками из цветного стекла. Роскошная спальня с огромной кроватью из резного дерева по центру комнаты навевала желание окунуться в мягкие перины и забыться. Полы были небрежно застелены пушистым белоснежным ковром, одну из стен полностью занимал зеркальный встроенный шкаф, а по другую сторону кровати расположили широкое окно, завешенное легкими воздушными занавесками. Лера украдкой вздохнула. Ей никогда не заработать на такой интерьер. Комната, занятая под рабочий кабинет, была намного меньше спальни и полностью соответствовала своему названию. Ничего лишнего. Большой экран компьютера на массивном столе, рабочее кресло и библиотека на всю стену. В зимнем саду Лера содрогнулась от отвращения. Всюду были пальмы и фикусы с нее ростом. «Ты не любишь растения?» – перехватил ее реакцию Андрей. «Не выношу. Они меня пугают и вытягивают энергию». «Ясно», – тут же захлопнул он стеклянную дверь лоджии. «Сюда тебя больше не приглашать». «Желательно», – потупила взгляд Лера. Бокал опустел, и она почувствовала голод. Раздался звонок в дверь. «Это ужин», – оживился Андрей и поспешил вниз. «Спускайся, будем накрывать на стол». Наверное, Лера успела здорово проголодаться за время, проведенное на стройке. Так или иначе, но этот ужин показался ей самым вкусным на свете. Они ели еще теплое мясо руками, закусывая его лепешками и запивая вином. Лера понимала, что больше в этот вечер не сядет за руль и больше не страдала по этому поводу. В конце концов, есть такси, а забрать машину можно будет завтра. Утолив голод, они вернулись к неизбежной теме разговора. Старому пансионату, из которого предстоит сделать современный конкурентоспособный отель к следующему сезону. Лера немного освоилась на территории Андрея. Она свободно порхала по уютной кухне-столовой, собирая грязную посуду после ужина и слушая нудные тирады про строительные материалы и сметы. Удивительно, он ни разу не прикоснулся к ней за весь день. Может, ей вчера почудился тот легкий поцелуй? Думать про предстоящую тяжелую работу накануне Нового года ей хотелось меньше всего. Внутри поднималась до этого неведомая потребность в его прикосновениях. Близость с мужчиной никогда раньше не доставляла ей удовольствия. Скорее, она принимала ее как неизбежность, плату за комфорт и материальное благополучие. А рядом с Андреем она изнывала от его равнодушия. До чего же хочется снова ощутить на своих губах этот мягкий поцелуй. Даже если после этого ей придется гореть в аду за свои желания, все равно это уже ничего не изменит. Будто читая ее мысли, Андрей поднялся из-за стола и тихо подошел к ней сзади. «Ты ведь совсем не слушаешь меня, да?» Мягко притянул он ее к себе и с удовольствием вздохнул аромат ее волос. Прислушался к ощущениям. Нет, Лера не думала сопротивляться. Она затихла в ожидании того, что будет дальше. И было слышно, как гулко колотится ее сердце от волнения. «Да», – повернулась она к нему лицом, – «мне совсем не хочется говорить о работе накануне новогодних праздников». Андрей осторожно прижал ее к груди, медленно, боясь спугнуть, прикоснулся к ее губам. Почувствовал, как они торопливо, словно опасаясь отказа, раскрылись ему навстречу и уже больше не сомневался в ее ответном чувстве. Поцелуй завораживал. Втягивал в пучину нестерпимой жажды обладать ею. И Лера оттаяла, потянулась к нему, объятая жарким желанием принадлежать. Если бы не вино, она бы испугалась первобытности своих ощущений. Но легкий алкоголь скружил голову, сметая барьеры, умело выстроенные сознанием. И она погрузилась в то, что до сих пор являлось для нее неизведанным в отношениях с мужчинами. Его ласки становились откровеннее. Леру окатило жаром. Где-то в глубине впервые пробудилась ее грешная женская сущность, и, объятая пламенем желания, она позволила Андрею взять себя на руки и отнести наверх, к порогу спальни. Они больше не разговаривали. Их тела говорили за них. Слишком откровенно и предельно ясно, и одежда становилась совершенно ненужной преградой на пути к чувственному наслаждению. Лера вдруг ожила в его объятиях. Его прикосновения и жадные поцелуи были наполнены страстью. Он сгорал от нетерпения, и она, вздрогнув и резко подавшись ему навстречу, покорно приняла его. Андрей крепко сжал ее и даже что-то шептал, но разве можно прислушиваться к словам в такой момент? «Я люблю его. Люблю», – поймала она единственную всплывшую в сознании мысль. Потом снова были объятия, поцелуи. Они сливались в едином ритме, захватившие их страсти, ровно до тех пор, пока за окнами не погасли фонари, и лишь после этого крепко заснули под теплым одеялом. Лера проснулась первой. За окном мягко падал снег, часы на прикроватной тумбочке показывали половину десятого, а Андрей мирно сопел, уткнувшись в подушку на другом конце кровати. «Что же я наделала?» – испуганно сползла с кровати Лера. Нащупала свое платье и стыдливо выскользнула из спальни. «Надо же, она так устала накануне, что заснула в его квартире. А если об этом узнают на работе? Марта Сергеевна собственными руками подпишет ей смертный приговор, мстя за Нину». На первом этаже Лера обнаружила ванную комнату и с удовольствием забралась под горячие струи душа. Все тело ныло после такого внезапного ночного марафона, но почему-то ей было очень хорошо. Оказывается, она умеет чувствовать. Еще как умеет. Только как теперь смотреть в глаза Андрею после всего того, чем они занимались ночью? Она сгорит со стыда. Но черт подери, почему ей так хорошо и хочется петь? А глаза? Они до сих пор горят каким-то странным зеленым огнем, и водой этот блеск никак не смыть. Не найдя в ванной комнате ничего, кроме широкого белого полотенца, Лера замоталась в него и, о счастье, в шкафчике обнаружила запакованную зубную щетку. Наверное, Андрей держит запасную щетку для таких случайных подружек, как она. Тут же закралась тревожная мысль и немного испортила ей настроение. Но что произошло, того уже не изменить, и ей остается лишь наслаждаться процессом. Кофемашина любезно выдала ей кружку ароматного кофе американо, и Лера удобно устроилась за барной стойкой. «Я просто красиво завершу это свидание, а позже на работе сделаю вид, что между нами ничего не было», – рассуждала она, наблюдая за мягко падающими снежинками с другой стороны окна. Ни к чему сейчас паниковать из-за легкой интрижки накануне рождественских каникул. Она придвинула к себе утренний кофе, и впервые в жизни ей стало очень хорошо. Настолько хорошо, что еще долго не хотелось прерывать этот момент ничем иным. Наверху послышались торопливые шаги, и очень скоро в проеме кухни появился Андрей. Выражение его лица вызывало крайнюю озабоченность, но, заметив Леру, он сразу смягчился. «Надо же! А я подумал, что ты решила уйти, не попрощавшись», – качнул головой он и улыбнулся. «Почему же? Мне было хорошо с тобой», – слегка дрогнули ее губы в ответ на улыбки. «Или по твоим правилам мне уже пора исчезнуть?» «Что ты, Лера? Уйти именно сейчас означало бы обречь меня на страдания и муки совести», – испугался он. «Ищи тебя потом по заснеженному городу». «А ты бы искал?» – с надеждой взглянула ему в глаза она. «Да». «А потом?» «Потом? Привез бы тебя обратно сюда и спрятал ключи от квартиры», – подмигнул он ей. «Зачем?» «Ты задаешь слишком много вопросов, а мне нужен душ. Сделай, пожалуйста, мне кофе, пока я буду в ванной». «С удовольствием», – заулыбалась Лера и потянулась еще за одной капсулой для кофемашины. В холодильнике нашлось несколько яиц, запечатанный бекон в яркой упаковке, и она приготовила завтрак. «Ты умеешь готовить?» Андрей вернулся на кухню в длинном бордовом халате и с небольшим полотенцем в руках. «Умею». «А разве заниматься стряпней – это не женская обязанность?» Раскладывая поджаренные яйца с беконом на тарелке, поинтересовалась Лера. «Даже не знаю». Андрей достал из хлебницы остатки вчерашних лепешек и порезал их на небольшие кусочки. «В последнее время женщины все больше занимают мужские позиции, а собственные обязанности воспринимают как личное оскорбление». «И это не про меня. Я люблю готовить», – лукаво улыбнулась Лера. Завтрак оказался довольно аппетитным. По крайней мере, ели они его с удовольствием. «А где ты планируешь встречать Новый год?» Андрей вдруг вспомнил, что сегодня 30 декабря. «Как и все, дома», – пожала плечами Лера и начала собирать грязную посуду со стола. «После оплаты каска я вряд ли могу претендовать на какие-либо развлечения». «Постой-ка, ты собираешься встречать Новый год совсем одна?» – удивленно посмотрел на нее Андрей. «Ну да. А если я приглашу тебя встретить его со мной, ты не откажешься?» «Откажусь». «Почему?» «Потому что ты не входишь в мои планы», – попыталась перевести опасный разговор в шутку Лера. «Одно дело красиво завершить легкую интрижку, и совсем другое – встречать вместе Новый год». «Что значит «я не вписываюсь в твои планы»?» – угрожающе хмыкнул Андрей и оказался совсем рядом. Резко притянул ее к себе и прикоснулся горячими губами к оголенным плечам. Лера почувствовала, как по телу прошла сладкая дрожь. Она твердо решила не повторять того сумасшествия, что овладело ею ночью, но сейчас тело таяло от ласковых прикосновений, подло предавая разум. «Я хочу тебя. Очень хочу. И мне плевать на твои планы», – прошептал Андрей совсем рядом, и Лера больше не слышала себя. Она даже не поняла, как они снова оказались в спальне, как легко соскользнуло с нее полотенце, единственная преграда на пути к новому наслаждению, и как неистово он снова сжимал ее в своих крепких объятиях. Она очнулась от наваждения, когда стрелки часов неумолимо перевалили через полдень. «Андрей», – взмолилась Лера, – «отпусти меня, пожалуйста. Мне пора домой». «Зачем?» – его глаза сияли от восторга. «Нам же так хорошо вместе. Я хочу переодеться. К тому же завтра Новый год. Надо приготовить что-нибудь к празднику». «Но мне будет тоскливо без тебя. Постой-ка, я кое-что придумал. У меня есть хороший друг. У него своя маленькая гостиница в Сочи, совсем недалеко от Красной Поляны. Ты любишь кататься на лыжах?» «Конечно, наверное, все забито, но вдруг свободный номер все же остался». Он поспешно поднялся с постели, накинул на себя халат и извлек из прикроватной тумбочки сотовый телефон. «Андрей, угомонись!» Лера вдруг поняла, что ее новый мужчина страдает не только неуемным стремлением работать на износ. Оказывается, если он что-то вбил себе в голову, его невозможно переубедить. «У меня другие планы на Новый год. Я...» Она слишком поздно осознала, что он совершенно ее не слушает. Он уже разговаривал по телефону, радостно восклицал, что им повезло, и президентский номер «Люкс» ждет их сегодня вечером. «Какой номер, Андрей?» В отчаянии заламывала руки Лера, пытаясь натянуть на себя полотенце и вспомнить, где она оставила свою нормальную одежду. «Еще раз повторяю, после оплаты страховки на машину мне придется жить очень экономно. Я не могу позволить себе путешествие. Я планировала проваляться в постели все праздники и немного порисовать, но никак не срываться с места ради сомнительных приключений». От огорчения у нее на глазах выступили слезы. «Надо же! Андрей ее совсем не понимает. Он ничем не отличается от других мужчин. Получил новую яркую игрушку и никак не может наиграться. А что при этом чувствует сама Лера, ему не интересно». «Какие глупости, Лерочка!» Андрей тут же оказался рядом, отбросил телефон в сторону и снова сжал ее в своих объятиях. «Тебе не надо ни за что платить. Мы поедем на моей машине. Твою машину отгоним на стоянку. Просто возьми из дома старые необходимые вещи и все. 3 января мы вернемся домой, и ты сможешь целую неделю валяться в постели и рисовать свои картины». «Постой-ка, ты что же, плачешь?» – осекся он и замолчал. «Да, плачу», – уже по-настоящему всхлипнула Лера. «Ты не хочешь слушать меня? Ты не понимаешь меня. Ты ничем не отличаешься от Антона Владимировича». «Я? Но почему же? Если я предлагаю тебе вырваться на пару дней из города, это плохо?» «Ты не спросил, хочу ли я ехать. Просто сразу же начал звонить в эту гостиницу». «А разве есть в мире хоть один человек, желающий остаться дома в одиночестве на Новый год?» «Ты не спросил меня». «Не спросил», — продолжала всхлипывать она. «Я для тебя просто новая игрушка». «Надо же, я действительно не поинтересовался твоим мнением», — растерянно пригладил слегка растрепанные темные волосы Андрей. «Прости меня. Я сейчас же перезвоню и все отменю». «Но ты хотя бы не откажешься видеть меня рядом с собой в твоей постели под телевизором в новогоднюю ночь?» Лера растерла слезы по щекам, представила Андрея в своем жутком холодном доме, который ненавидела, и с ужасом отмела эту мысль. Что угодно, только не этот позор. А судя по его настроению, он никак не отстанет от нее в этот Новый год. «Не надо никуда звонить», – устало махнула она рукой. «Я поеду с тобой, но только предупреждаю, в последний раз я не в состоянии платить за что-либо сейчас. Тебе придется взять на себя все расходы и помочь мне отогнать мою машину на платную стоянку». «Я сделаю все, что ты захочешь», – тут же снова просиял Андрей. Лера замоталась в полотенце и побрела искать свои вещи. Она больше не чувствовала себя счастливой. Как можно было пойти на поводу у собственных чувств и оказаться у него дома? Захотела получить Андрея всем назло, и только после того, как все произошло, начала осознавать масштабы новой проблемы. Как она появится на работе? Как играть роль пассии Антона Владимировича и спокойно слушать рассуждения Марты Сергеевны про будущее Ниночки рядом с Андреем? Теперь, после всего, что произошло в этой квартире, а самому Андрею, похоже, все равно. Он радуется, как ребенок, своему новому роману и даже не представляет, сколько бед принесет их интрижка Лере в ближайшем будущем. В лучшем случае ее выкинут с работы, а в худшем сделают ее существование в этом городке невыносимым. Ужасаясь собственному прозрению, Лера позволила Андрею отвезти ее домой и собрать необходимые для поездки вещи. Она нехотя отдавала ему ключи от своей машины, ведь больше всего на свете ей хотелось сесть за руль и навсегда умчаться подальше от этого города. С трудом пересилив липкий страх, она все же начала складывать вещи в расписной чемодан на колесиках, с которым приехала из Москвы.